Глава 27. Спуск был оборудован алюминиевой лестницей. Временной, но достаточно удобной, чтобы пельмин спокойно по ней спустился со связанными за спиной руками. Внизу оказался чистый сухой тоннель, до потолка облицованный бежевой плиткой. Через каждые несколько метров на стенах висели молочные плафоны. Кроме того, повсюду торчали оранжевые колпаки аварийного освещения. Ни одной сгоревшей лампочки не было, все работало исправно. И благодаря этому Гарин увидел, насколько же далеко простирается проход. Если Олег не путал направление, то коридор с небольшим уклоном шел в сторону пруда, под самое дно водоема. «Тут много всего интересного», – откликнулся на его мысли наемник. «Это еще от старых хозяев осталось. Когда-то здесь была настоящая база монолита, а уже потом воины превратились в придворный полк псимастера». «Пельмень, ты?» – не понял Олег. «Уже нет», – ответил за него псимастер. «Вы спустились. Что вы собираетесь делать?» «Догадайся сам, ты же у нас факир», – не поворачивая головы, бросил Столяров. «Олег, остановитесь! Опомнитесь!» В голосе наемники неожиданно прорезались человеческие интонации, хотя это по-прежнему был псимастер. «Вы идете разрушать самую большую мечту за всю историю человечества. И о чем же мечтаешь ты, сидя в этом подвале?» – осведомился Гарин. «О самом простом и о самом сложном. О счастье для людей. Для всех сразу!» – уточнил Столяров. «Да!» «В зоне уже велись подобные эксперименты», — сказал Михаил. «И ничего хорошего из них не вышло. Вы же все-таки странное место. Почему здесь каждого осла пробивает комплекс Бога? А счастливее человечество, поголовно и заочно, ни о чем не спрашивая, одним щелчком выключателя. Почему нельзя просто жить?» «Просто жить — это удел животных», — возразил псимастер. «А человек должен стремиться к несбыточному. Это и поднимает его над обезьянами. И, между прочим, несбыточное иногда все-таки сбывается. И тогда меняется облик мира. Вы в курсе, с чего начинались опыты Фарадея? В его времени эти эксперименты выглядели как бред сумасшедшего. Но в результате мы имеем нержавеющую сталь и электрический ток. Представьте себе современный мир без электричества и стали. Возможно ли такое? Нет. Без этого наша цивилизация рухнет». «Выходит, ты себе назначил инженером человеческих душ?» – проговорил Олег. «Вернее, столяром. Или электриком?» «Твоя ирония – это хохот дикаря, которому в руки попала микросхема. Он привык, что есть каменный топор, есть олень, которому нужно раскроить череп. Ничего другого он не видел. И все его предки только и делали, что долбили оленей по башке. Как объяснить им, что возможна и другая жизнь, что есть путь к свету, который они все равно пройдут, хотят они того или нет?» «Вечная власть гармонии наступит. Это неизбежно». «Датский клевер. Это и есть твой путь гармонии. 600 покойников одним махом. В любом масштабном проекте не обойтись без жертв. Тем доблестнее победа. То, что я могу предложить миру, изменит его так же, как освоение электричества. Нет, как изобретение колеса. Нет, и даже сильнее. Потому что я создаю не новый прибор, не очередной топор, а всеобъемлющую систему гармонизации сознания, которая превратит человечество... «Вы оба мне надоели», — заявил Столяров, неожиданно останавливаясь. Впереди была глухая стена, которая из-за плиточной облицовки, даже с расстояния 2 метра, выглядела как уходящий в перспективу коридор. Справа от тупика находилась глубокая ниша, а в ней тяжелая металлическая дверь со штурвалом, без всяких табло и сенсорных панелей. Простая и надежная, как наковальня. «Здесь не заблудишься», — заметил Михаил. «И что нас ждет по ту сторону?» — оторопело произнес Олег. «Что скажешь, диктатор счастья?» – спросил Столяров у пельменя. Тот стоял рядом с отсутствующим видом. «Не хочет ломать нам кайф», – констатировал Михаил. «Ну что ж». Он взялся за штурвал. «Погоди», – воскликнул Гарин, хватая его за руку. «Там может быть что угодно. Например, СВЧ-излучатели, камера бактериального заражения, шлюз с кислотой. И чем ты от всего этого собираешься защищаться? Или ты предлагаешь вернуться в объятия контроллером?» «Тут надо подумать», – неуверенно сказал Олег. «Столяров?» Тяжко вздохнул. «Вот и подумай, если бы ты строил себе подземное укрытие с единственным входом и выходом, ты стал бы проигрывать в нем системы вроде тех, что ты перечислил?» «Нет, ну это же логично. В том-то и дело, что никакой логики здесь нет. Я видел много таких объектов. Поверь мне, всякие комплексы А-защиты, нуль-защиты и так далее. Все это выдумки режиссеров, которые уже не знают, чем удивить зрителя. Не дрейфь, мы у цели. Стоять!» Гарин замотал головой. «Возможно, здесь нет штата механизмов уничтожения, но за дверью может оказаться лаборант с пробиркой, который ее бросит на пол сразу, как только мы войдем. Как тебе такой вариант?» «Всего на свете не учтешь», — согласился Михаил и повернул штурвал. За дверью оказался не шлюз и не закрытый отсек, а сразу большой круглый зал, находившейся на 2 метра ниже уровня коридора. Пол был выложен пористыми резиновыми ковриками серого цвета. Сводчатые стены тоже были светлыми. По периметру шли пустые одноместные кубрики за прозрачными перегородками. В центре двумя длинными рядами стояли персональные столы с мониторами, и за каждым из них кто-то сидел. Больше всего Гарина поразили сотрудники лаборатории. Люди были не стрижены и не бриты. Неизвестно, когда они последний раз умывались, и, судя по всему, ели они прямо на рабочих местах. Халаты, рваные и грязные, у некоторых были надеты даже на голое тело. Среди работников Олег заметил двух женщин, еще не старых, но таких же запущенных, как и мужики. У каждого исследователя на голове был венец. На появление сталкеров люди ничем не реагировали, они вообще не двигались, хотя были определенно живы, дышали, периодически моргали, некоторые что-то беззвучно пришептывали, словно читали с монитора. Держа оружие наготове, Столяров и Гарин спустились по мостику. Пельмень, не говоря ни слова, безвольно следовал за ними. Пол слегка пружинил и гасил звуки шагов. Снизу зал выглядел еще больше. Грани потолка сходились высоко в центре, где вяло вращались лопасти бесполезного вентилятора. В воздухе стоял тяжелый запах пота, мочи и прогорклого масла. Олег подошел к одному из сотрудников и тронул его за плечо. Человек склонил голову, посмотрел Гарина в живот и вернулся к созерцанию монитора. Только сейчас Олег заметил, что ни этот, ни другие экраны не светятся. Все компьютеры были выключены. Он нагнулся к системному блоку и увидел, что крышка снята и жесткий диск отсутствует. «Здесь!» – негромко сказал Столяров и показал на большой мусорный бак под мостиком. Емкость до половины была заполнена разобранными винчестерами и сломанными оптическими дисками. «Есть ли шансы восстановить информацию?» – спросил Михаил. Они постарались свести эти шансы к нулю. Нет, здесь уже ничего не восстановишь. Если у лаборатории была собственная связь, они могли перекачать данные куда угодно. Связь только через институт. Своих каналов у них нет. Ну, значит, за пределами этого оазиса науки ничего не вышло. Гарин вдруг звонко щелкнул пальцами. Вот! Он обвел рукой неподвижных исследователей свинцами на головах. Псимастер превратил их в живые слоты. Понятно? Нет, признался Столяров. Он приспособил их для записи информации на венцы. Вот на что он отвлекался, когда мы начали атаку. Олег снова бросился к компьютеру и потрогал блок питания. Еще теплый. Они закончили недавно. Переписали информацию на венцы и потом уничтожили все другие носители. Тебе ясно, зачем он звал меня в соавторы всеобщего счастья? Я же невольно стал специалистом под дампом человеческой памяти. Хотите несчастные, уже, наверное, специалисты покруче меня. Теперь понятно, сказал Михаил. Он подобрал с пола двухметровый шнур питания, затем подошел к мужчине, сидевшему с края, и повесил его венец себе на провод, как бублик на веревку. То же самое он сделал и со вторым ученым, и с третьим. Столяров педантично обходил сотрудников лаборатории и, снимая венцы, нанизывал их на шнур. «И что ты с этим намерен делать?» – подозрительно спросил Гарин. Михаил, не ответив, перешел ко второму ряду столов. «Ты доставишь их в институт», – догадался Олег. «Но это невозможно! Нельзя!» – крикнул он. «Ни в коем случае! Они доведут венец до ума, станут им торговать как оружием, но главное, ты помнишь, что нам пел псимастер? Новый проект, тотальная гармонизация сознания. Это же все здесь. Все его наработки записаны. Послушай, программиста, любая информация рано или поздно будет кем-то использована. Институт откроет в зоне новую лабораторию. 2, 3, сколько понадобится. Они используют эти данные обязательно, иначе не бывает. А заказчик всегда найдется, какой-нибудь гнилой дядя с большими деньгами и очень, очень большими амбициями. И он получит в руки такое оружие, что по сравнению с которым атомная бомба покажется дымовухой юного химика», – закончил Гарин, бессильно опускаясь на лестницу. «Вечная власть гармонии наступит!» – послышался сзади незнакомый голос. Олег оглянулся. Из темной ниши, которую трудно было заметить с мостика, выкатилось самоходное инвалидное кресло. В коконе из мягких подушек сидел, откинувшись далеко назад, тучный мужчина лет 60 с огромной смоляной бородой и копной нечесанных волос вокруг лоснящейся лысины. Столяров уже закончил собирать венцы и, крепко связав шнур, повесил его себе на плечо. Сотрудники лаборатории начали постепенно оживать, но только в зоологическом смысле. Они задвигались, зашаркали ногами, кто-то чихнул. Происходящее в зале их совершенно не интересовало. Никому из них даже не пришло в голову встать со своего места. «Власть гармонии наступит неизбежно», — повторил псимастер, подъехав к Олегу. «Для тебя, я смотрю, она уже наступила. Для меня?» «О, нет! Я с рождения передвигаюсь вот таким образом. Быстрее ветра, обгоняя облака», — напел он на какой-то старый мотив. «Так вот почему у тебя карьера не получилась». Гарин в поисках поддержки повернулся к Михаилу. «Я не знал», — холодно ответил тот, проходя мимо. «Но если бы и знал, что это меняет? Тетрадоксин — хорошее средство». Псимастер заговорщицки подмигнул Олегу. «Только скажи своему другу, чтобы не увлекался, а то однажды проснется и не вспомнит своего имени». Человек в кресле выглядел умиротворенным. Тревога, которая еще недавно слышалась в голосе транслятора наемника, куда-то пропала. Псимастер широко улыбался. А насчет карьеры спохватился он, ты прав. Кому нужен фокусник-инвалид? Ведь фокусник – это почти то же, что и клоун. А клоун должен веселить. Люди не любят инвалидов, это не секрет. Мы почему-то тревожим вашу совесть. Как будто вы в чем-то виноваты. Меня жалели. Псимастер все еще улыбался, но улыбка неуловимо быстро стала горькой. Жалели, жалели. Эти зрители в районных клубах, у которых лица похожи на картофель, мозги на репу, овсях, их жизнь на кусок чернозема. Меня жалели, снова повторил он. Любого из них я уже тогда мог бы вывернуть наизнанку, как носок. Но при этом они жалели меня. И что было самым страшным, я не мог не слышать их жалости. Она долбилась мне в мозгу, как 1000 тупых дятлов. Лезла в меня отовсюду, как жирные черви. Он перевел дыхание и, посмотрев на свои пальцы, которыми изображал червей, уронил руки обратно на подлокотники. «Как же мне было не мечтать о новом светлом мире!» – глухо продолжал он. «Когда-нибудь человеческое сознание эволюционирует само. Но зачем ждать 1000 лет? Я дам это людям уже скоро». «Все понимаю», – проговорил Олег. «И расстроченная жизнь, и большие обиды, и святая детская мечта. Но все это тебя не оправдывает. Ничто на свете не может оправдать того, что сделал ты». Гарин достал пистолет, который давно уже горел в ладони, и несколько раз выстрелил псимастеру в голову. В упор, впервые не боясь испачкаться человеческой кровью. Пельмень, мявшийся поблизости как зомби, моментально рухнул на пол, но уже через пару секунд встал и начал дико озираться. «Как я сюда попал?» – спросил он. «Это долгая история», – ответил Столяров, увлекая его к выходу. «Пойдем, все расскажем по дороге». «Олег!» – окликнул он с лестницы. «А что будет с этими?» – проронил Гарин, широко разведя руки над рядами столов. «Сотрудниками. И с оборудованием тоже. Скоро отсюда все заберут». «Кто? Кто заберет?» Столяров свесился через перила так, что связка венцов чуть не соскочила у него с плеча, и проникновенно сказал. «Люди, Олег, хорошие, надежные люди». Глава 28. Грузовики были обстреляны из гранатометов и уже почти догорели. Вокруг, на разном расстоянии, лежали контроллеры или то, что от них осталось. Некоторым удалось выжить после прямого попадания в кузов. Их добивали поодиночке, наемники из госпиталя. «Я так и не понял ваших отношений с монолитовцами», — сказал Михаил Пельменю. «Деньги. Деньги, ничего личного», — отозвался тот. «Лучше обойдем вас стороной. С недавнего времени я не в ладах со своими друзьями. Не хотели тебя отпускать? Псимастер обращался к нам редко, но платил хорошо. А теперь, братва, без работы. Ну, думаю, у парней найдется, что мне предъявить». «Обойдем в любом случае», — согласился Столяров. «Нам нужно заскочить в школу». Последнюю фразу он произнес таким тоном, что у Гарина сжалось сердце. В этих словах было и тепло, и безопасность, и свобода. От них пахло домом. Олег, шагавший чуть позади, нервно поглаживал в кармане Марту и боролся с собой. Связка венцов на плече у Михаила не давала ему покоя. Гарин мог бы попробовать вразумить товарища по-своему, но тетротоксин, принятый Столяров, все еще действовал. Сделав небольшой круг через старый КБО, они подошли к школе. Труп Химеры уже утащили. Тушканы или собаки, а может и другие вместе. Михаил остановился напротив разрушенного корпуса, снял с плеча гирлянду свинцами, коротко размахнулся и отправил ее в гравитационную аномалию. Он сделал это так просто и быстро, что Гарин от неожиданности чуть не вскрикнул. Связка темных колец пролетела несколько метров и вдруг взорвалась тысячами алых искр. Фейерверком пронеслась по кругу и медленно осела пепельной дымкой на кучу мусора. «Я знал, что ты так поступишь!» – не скрывая радости, воскликнул Олег. «Да? И поэтому 3 раза снимал пушку с предохранителя?» – скептически улыбнулся Столяров. «Ладно, не красней, все нормально». «А с этим что?» Гарин снял свой венец и помахал им в воздухе. «Может, и его туда же. Оставь пока. Нам еще выбраться отсюда надо». Двинули в прачечную. «А в прачечную-то зачем?» «Ну, зайдем ненадолго». Путь от школы преодолели меньше, чем за полчаса. Город выглядел странно спокойным, солнце только взошло. Накануне был дождь, пыль прибила к асфальту и смыла вместе с кровью. Гарин по привычке вслушивался в псиполе, но все, что он улавливал, было или очень далеко, или совсем не опасно. Во дворе прачечной за ночь ничего не изменилось. Только на желтой бытовке, к которой целенаправленно шел Столяров, появился амбарный замок. «Хм, ну что за люди!» – буркнул Михаил, рассматривая на двери свежие петли. Он отступил на шаг и несколько раз выстрелил подушки замка. Потом запрыгнул внутрь, погремел там железками и появился вновь с большим молотком на длинной металлической ручке. «Пельмень, прикроешь на улице, Олег, пойдешь со мной», – распорядился Михаил. Запах в прачечной стоял такой, что першило в горле. Трупы кровососов, оставшиеся с той памятной бойни, уже начали разлагаться. Их мышцы стали мягкими, как поролон, а кожа скользкой. «Что ж ваш, братцы, никто не жрет?» – посетовал Столяров. «Где тушканы, спрашивается?» «Им тут на год хватило бы». «Не пойму, что вас связывает с пельменем?» – тихо проговорил Гарин, поднимаясь за Михаилом по лестнице. «Почему вы друг другу доверяете?» «Пельмень. Это он только в зоне пельмень. А в определенных кругах он известен как Слава Драйвер, специалист по проникновению в корпоративные сети». «Вон, а как!» – обронил Олег. «На нем столько взломов, что суммарный срок выходит больше, чем за убийство. И это только по доказанным эпизодам». «Вообще-то пельмень, конечно, тот еще раз долбай», – сказал Столяров, открывая дверь в помещении бывшего штаба Ковальского. «Ладно бы, деньги со счетов уводил. Если уж все равно так жестко подставляется. Но нет, сплошные шалости у человека на уме. Фу! А ведь нам еще и назад по этому кладбищу переться. Может, наконец объяснишь, что мы тут забыли? Помнишь, когда мы в прошлый раз сюда заглядывали, ты сказал, что в сейфе клада нет, потому что он замурован в стену. Это было очень близко к истине. Но сейф тоже не пустой. Открой его. Я не знаю кода. Ну, попробуй что-нибудь такое примитивное, вроде 1, 2, 3, 4, 5. Никогда не назначай паролем слово «пароль», – пробормотал Гарин, присаживаясь у сейфа. Столяров взялся за молоток, размахнулся и нанес по стене мощный удар. «Не подходит», – сказал Олег. «Ну, тогда в обратной последовательности. Почувствуй себя 10-летним хакером. На такой интеллект и рассчитано». Михаил снова врезал по стенке, и молоток, пробив слой штукатурки, ушел в пустоту. «Есть», – воскликнул Гарин, отворяя массивную дверцу. «И что там?» – равнодушно спросил Столяров. «Тушенка. 10 банок. Не-не, целых 12. Проверь срок годности и можешь угощаться». Михаил безжалостно разворотил стену и вытащил из открывшейся ниши плотный мешок, в котором покоилось что-то прямоугольное и довольно увесистое. Переставив сверток на стол, он спорол ткань, и Гарин увидел новенькую полевую рацию. Столяров положил ладонь на крышку и задумчиво по ней похлопал. Ковальский сам не знал, зачем он ее здесь оставил. Но опыт его не подвел. Видишь, рация пригодилась. «Лишь бы только работала», — добавил он. «А консервы в сейфе зачем?» – не понял Олег. «Я ж сказал тебе, для отвода глаз. Хотя странно, что их до сих пор не достали». «Да, наверное, кот оказался не по зубам», – ответил Гарин с серьезным видом, и оба расхохотались. «Ну а теперь будь добр, свали отсюда», – попросил Столяров. «А я все равно буду подслушивать». «Да?» – он ненадолго задумался. «Ладно, черт с тобой, подслушивай здесь». Михаил включил рацию. Она работала. Надел наушники и, повозившись с настройкой, сказал: «Камень вызывает волну, камень вызывает волну». «Что? Какой камень? Вы чё там? Совсем охренели? Уже забыли про нас? А ну-ка, соедини меня с полковником Тарасенко. И быстро, девочка, быстро. На связи майор СБУ Столяров». «Вертолеты будут через 10 минут», — объявил Столяров, свершись с КПК. «Не нравится мне эта движуха», — озабоченно проговорил пельмень, рассматривая через прицел территорию госпиталя. Втроем они вернулись к площади уличного порта и залегли на газоне рядом со сгоревшим автобусом за плотной стеной одичавшего кустарника. Когда-то это была клумба правильной геометрической формы, но ветер, дожди и отсутствие заботы превратили ее в кособокий холм, на котором росло все, что ни попадя. За спиной лежало корявое поваленное дерево, левый фланг был полностью открыт, но со стороны порта неприятностей не предвиделось. А вот госпиталь в 100 метрах впереди беспокоил не на шутку, особенно пельменя. Уж он-то знал, чего можно ждать от бывших соратников. Наемники занимали позиции в сквере у главного корпуса, рассредотачиваясь вдоль ограды. «Может, собак на них натравить?» – предложил Гарин. «Ну, пара десятков вокруг и наберется точно». «Ну, собаками их не напугаешь», — ответил пельмень, нервно трогая переносицу. «Погодите, я по-своему потрубаю». «Капитан!» — закричал он за всех сил. «Убери башку из моего прицела! Я не хочу тебя валить!» «Пельмень!» — крикнули в ответ из сквера. «Это ты, сучок драный! А вот я тебя завалю с радостью! Подставь мне что-нибудь!» «Не надо, мужик! Мы слишком много водки вместе выпили!» «И я все равно вижу тебя, старый пень! Подбери задницу!» «Водка не кровь. Ты мне в братья не лезь, понял?» «Мне кажется, эти переговоры бесперспективны», — заметил Столяров. «Давай-ка с нами на большую землю. Чего тебе здесь ловить?» «Да я собирался». «А ты дела мои точно закроешь?» «Обещал же». «Старые закрою. Но если новых на себя навешаешь, ну тогда извини. СБУ хакеров не крышует». «Или тут зависнуть?» — мучительно размышлял пельмень. «Все равно хотел уйти из отряда, вольные сталкеры податься. Если так, то сейчас самое время. Людей бесхозных по зоне мотается. Можно собрать толковую группу». «И с сестренкой давно не виделись». Пельмень растер лицо ладонью. «Небось, обещал ей из зоны аленький цветочек привезти?» – спросил Гарин. «Ну, типа того», – с тоской протянул наемник. «Слушай, может, ты выгонишь капитана с линии, а? И остальных тоже. Смотри, они все лезут и лезут, а я не хочу в них стрелять». Гарин снял венец, повертел его в руках и осторожно положил рядом. «Эй!» – закричал он. «Кабан, ты тут?» «Это ты тут, сопляк, а я здесь. Сейчас вам будет жарко, ты в курсе?» «Не пугай, молокосос, я в танке два раза горел, еще в старые времена, меня на понт не возьмешь». Пельмень, прикнув голову, мелко закивал. «Это правда». «Кабан, а за что ты людей своих положить хочешь?» – продолжил Гарин. «Мы что, с база выжимаем, хабар ваш грабим? Дайте нам уйти». «Кабан, сейчас мясорубка будет», – поддержал Столяров. «Много народ погибнет». «А зачем? Отведи людей в корпус. К вам никто не полезет». «А ты кто такой, чтобы гарантии мне давать?» «Чудак, да я твое досье наизусть знаю. Как ты начальнику штаба 4 зуба за раз вынес? Еще в старые времена». Пельмень с удивлением возрился на Михаила. «Ты это серьезно?» «Да, было такое дело», — усмехнулся Столяров. «За это его из армии поперли. У госпиталя возникло затишье. Наемники прекратили перегруппировку. Несколько человек собралось вокруг командира на совещание». «Имейте в виду», — крикнул Кабан, окончательно сажая голос. «Мы будем за вами следить». «И мы за вами присмотрим, не волнуйтесь», — ответил Столяров, тоже срываясь на кашель. «Тихо!» — вдруг прошептал он. «Летят?» На востоке послышался рокот винтов, пока еще слабый. Гарин посмотрел назад, но в затянутом тучами небе не разглядел даже птиц. «Пельмень, хватит тянуть!» – потребовал Столяров. «Сейчас будет высадка на порт, и станет уже не до тебя. Ты летишь?» Тот зажмурился, сосчитал до 10 и сказал. «Я с вами». «А ты?» – обратился Михаил к Гарину. «Че за вопрос?» «Ну, если захочешь остаться...» Столяров незначай подвинул венец ближе к Олегу. «Никогда!» «Ну, подумай, на большой земле такого не будет!» «Никогда!» — отрезал Гарин. «То, что ты здесь испытал, там уже не повторится!» «Никогда!» «Ну и ладно!» Удовлетворенно сказал Столяров, убирая венец под комбинезон. Три вертолета зависли низко над площадью. Бойцы в черной броне высыпали из кабин и заняли круговую оборону. Часть подразделений перебежками отправились к речному порту. Через минуту Гарин уже сидел в одной из машин, прижатый сбоку пельменем. Столяров что-то крикнул пилоту, и вертолет с ускорением пошел вверх. В иллюминаторе мелькнуло кафе «Припять» и свинцовая гладь воды. Земля стремительно удалялась и поворачивалась. Уткнувшись лбом в прохладное стекло, Олег смотрел на мелькающие крыши домов и бесконечно повторял одно и то же слово. «Никогда».